Над головой Кондратьева с фырканьем прошел небольшой вертолет. Кондратьев поднял глаза и проводил его взглядом. Вертолет полетел над Колпаком, затем вдруг вильнул в сторону и камнем рухнул вниз. Кондратьев ахнул, но вертолет уже стоял на крыше Колпака. Казалось, он просто неподвижно повис над языками пламени. Из вертолета вышел крошечный черный человечек, нагнулся, упираясь руками в колени, и стал смотреть в ад. — Скажи, что я вернусь завтра утром! — крикнул кто-то за спиной Кондратьева. Штурман обернулся. Невдалеке, утопая в пышных кустах сирени, стояли два аккуратных одноэтажных домика с большими освещенными окнами. Окна до половины были скрыты в кустарнике, и качающиеся под ветерком ветки выделялись на фоне ярких голубых прямоугольников тонкими ажурными силуэтами. Послышались чьи-то шаги, затем шаги на секунду остановились, тот же голос крикнул: «И попроси маму, чтобы она сообщила Ахмету!» Окна в одном из домиков погасли. Из другого домика доносились звуки какой-то грустной мелодии. В траве стрекотали кузнечики, слышалось сонное чириканье птиц. «Во всяком случае, на этой фабрике мне делать нечего», — подумал Кондратьев. Он встал и отправился назад. Несколько минут он путался в кустарниках, отыскивая дорогу, затем отыскал и зашагал между соснами. Дорога смутно белела под звездами. Еще через несколько минут Кондратьев увидел впереди голубоватый свет, газосветные лампы столба с указателем и почти бегом сошел к самодвижущейся дороге. Дорога была пуста. Кондратьев, прыгая, как заяц, и вскрикивая «гоп-гоп», перебежал на полосу, движущуюся в направлении города. Ленты неярко светились под ногами, слева и справа уносились назад темные массы кустов и деревьев. Далеко впереди горело в небе голубоватое зарево. Там был город. Кондратьев вдруг ощутил зверский голод. Он сошел у веранды со столиками, той самой, возле которой стоял указатель «Желтая фабрика, 1 километр». На веранде было светло, шумно и вкусно пахло, все столики были заняты. «Здесь, пожалуй, поужинаешь», — разочарованно подумал Кондратьев, но все-таки поднялся по ступенькам и остановился на пороге. Праправнуки пили, ели, смеялись, разговаривали, орали и даже пели. Кондратьева потянул за рукав какой-то голенастый праправнук с ближайшего столика. — Садитесь, садитесь, товарищ, — сказал он, поднимаясь. — Спасибо, — пробормотал Кондратьев. — А как же вы? — Ничего, я уже поел, и вообще не беспокойтесь. Кондратьев неловко уселся, положив руки на колени. Его визави, огромный темнолицый мужчина, поедавший что-то аппетитное из глубокой тарелки, вскинул на него глаза и невнятно спросил: — Ну что там, тянут? — Что тянут? — спросил Кондратьев. Все за столиком глядели на него. Темнолицый, перекосив лицо, глотнул и сказал: — Вы из Иньюдина? — Нет, — сказал Кондратьев. Коренастый юноша, сидевший слева, радостно сказал: — А я знаю, кто вы. Вы штурман Кондратьев с Таймыра. Все оживились. Темнолицый сейчас же поднял правую руку ладонью вверх и представился: «Москвичев, Иоанн, ныне Иван». Молодая женщина, сидевшая справа, сказала: «Завадская, Елена Владимировна». Коренастый юноша, двигая ногами под столом, сказал: «Басевич, метеоролог, Саша». Маленькая беленькая девочка, втиснутая между метеорологом и Иоанном Москвичевым, весело пискнула, что она Марина.